Все стали смеяться, а кабан погнал лошадь, и она пошла. Поводья ее волочились по земле, и она шла с нелепо повернувшимся к хвосту всадником. Чик почувствовал ужасное унижение за лошадь и за дедушку. Ой, если бы она сейчас сбрыкнула и сбросила его с седла. Но лошадь спокойно шла, ничем не угрожая унижающему ее всаднику. Неужели она этого не понимает? «Как же он повернет ее на углу?» — думал Чик, надеясь, что во время попытки повернуть ее лошадь что-нибудь сделает с этим хулиганом. Доехав до угла, кабан попытался повернуться и дотянуться до поводьев, но не сумел дотянуться и слез с лошади. Он повернул ее назад и сел нормально верхом. Чик облегченно вздохнул, но когда лошадь пошла, кабан снова повернулся в седле и сел задом наперед. Теперь он подъезжал задом наперед, иногда с улыбкой оглядываясь, и многие взрослые смеялись его выходке и кричали: «Вот кабан дает!» Чику горько было слышать этот подхалимский смех. Он чувствовал, что они смеются не столько от того, что им смешно, сколько для того, чтобы угодить кабану. Поравнявшись с ними, кабан вдруг наклонился и, схватив лошадь за хвост, потянул его наверх. Теперь он двумя руками держал за кончик нелепо вскинутый лошадиный хвост, и лошадь, окончательно униженная, шла с обнаженным задом и не пыталась сбросить и растоптать своего угнетателя. Чик почувствовал себя раздавленным подлым унижением, которому кабан подвергал дедушкину лошадь. Мучительный ком сдерживаемого возмущения стоял в горле Чика, и он его сглатывал судорожными глотками, потому что ясно осознавал свое бессилие. Он мог бы на коленях умолять его не издеваться над лошадью, но это только еще сильнее унизило бы Чика, а кабан все равно бы не послушался. «Чик, вон дедушка твой идет!» — крикнула Сонька с таким отчаянием в голосе, что Чик мгновенно уловил. Она чувствует все, что он сейчас переживает. Чик посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и увидел дедушку, который шел, помахивая камчой, навстречу своей лошади. «Что же сейчас будет?» — подумал Чик, предчувствуя что-то неслыханное. Чик понимал, что дедушка не вынесет унижения своей лошади. Но что может сделать маленький, хотя и жилистый дедушка, против могучего кабана? Дедушка уже заметил свою лошадь и заметил задом наперед сидящего на ней всадника. Он только не видел, что тот еще держит ее за хвост. Не спуская глаз со своей лошади и еще, видимо, до конца не поняв, что делает над ней этот человек, сидящий задом наперед, дедушка приближался. В походке его появилась какая-то воинственная вкрадчивость. Казалось, он боится спугнуть дичь и, сам удивляясь ей, идет на нее. В нескольких шагах от лошади он остановился. В правой руке он держал приподнятую камчу. Но кабан, сидевший на лошади задом наперед, его не видел. «Клянусь Аллахом!» — воскликнул дедушка по-абхазски, словно осознав смысл происходящего. «Этот человек глумится над моей лошадью!» В следующее мгновение он схватил лошадь под усы. Лошадь остановилась, и кабан, не понимая, в чем дело, повернул голову. «Слезь!» — крикнул дедушка по-абхазски, но по движению камчи в его руке можно было понять, что он имеет в виду. В ответ кабан только рассмеялся. И теперь дедушка заметил, что тот сжимает в руках кончик хвоста его лошади. «Брось хвост моей лошади!» — крикнул дедушка по-абхазски и, не дожидаясь, пока тот станет бросать хвост лошади, сам схватил хвост лошади и дернул его вниз. Но кабан, смеясь, смотрел вниз на дедушку и продолжал сжимать в руках кончик хвоста. Огромный кабан на лошади выглядел как памятник перед маленьким дедушкой. Чик почувствовал, что унижение дошло до предела. Кабан лошадь унизил, Чика унизил, а теперь унижал самого дедушку. Но что можно было сделать против него? Что? В это мгновение в воздухе мелькнула дедушкина камча, и плеть хлестнула кабана по рукам. Кабан бросил хвост и с криком затряс руками, словно окунул их в кипяток. «Слезь с моей лошади!» — крикнул дедушка по-абхазски. «Ну, старый хрыч, держись!» — взревел кабан и, перекинув ногу, сполз с лошади. Лошадь сделала несколько шагов вперед, и маленький дедушка остался один на один с огромным кабаном. Кабан ринулся на дедушку. Не отступив ни на шаг от ринувшегося на него тела кабана, дедушка снова взмахнул камчой, и Чик увидел, как в воздухе откинулась назад голова кабана, и красный рубец перерезал его лицо. На мгновение кабан замер и снова ринулся, пытаясь схватить дедушку своими могучими лапами. И снова дедушка, не отступив ни на шаг, взмахнул камчой, и голова кабана дернулась с такой силой, что он рухнул на спину. В следующее мгновение Чик с восторженным ужасом увидел, что дедушка сидит верхом на кабане и, держа его одной рукой за горло, другой бьет его рукояткой камчи по лицу. Всесильный кабан не только не перевернул дедушку, не перебил его одним ударом, но он, по сути, даже не сопротивлялся. Он только пытался вырваться и орал, как зарезанный, а дедушка методично колотил по лицу рукояткой камчи.